Глава вторая. Люди из настоящего и бумаги из прошлого. На первый взгляд все обстояло не только уютно, покойно, но и исполнено было самой что ни на есть деловой атмосферы. В руке Пушкина, вольготно устроившегося на обитых полосатой материи креслах, дымилась прозрачным синеватым дымком отличная сигара. Перед ним на столике алело в чистейшем бокале превосходное вино, а хозяин кабинета, встретивший его со всем радушием и совершенно российским хлебосольством, говорил без умолку, сыпал именами, датами, подробностями, без которых экономии времени ради можно было, пожалуй, и обойтись. Пушкин кратко и наблюдал за ним, и чем дальше, тем больше видел за словоохотливостью некую беспомощность и словно бы даже совершенно неуместное здесь угодничество. Его собеседник, неведомо для всего окружающего мира представлявший в славном городе Флоренции ведомство графа Бенкендорфа, был высоким, полнокровным мужчиной, несколькими годами старше Пушкина. Его лицо здорового цвета украшали не только усы, но и содержавшиеся в идеальном порядке бакенбарды, что вообще-то сочеталось скорее с образом провинциального помещика, нежели блестящего кавалергарда в отставке. Движения его были плавными, демонстрировавшими уверенность в себе. Он говорил, говорил, говорил. Он говорил то, что Пушкину было совершенно ни к чему. То, что, строго говоря, вовсе не должно было интересовать не только особую экспедицию, но и третье отделение в целом. Подходя вдумчиво, чистой воды светские сплетни, пикантные и смешные истории из жизни обитавших во Флоренции английских милордов, рассказы о разнообразных случаях, то забавных, то достаточно унылых, даже кровавых, приключившихся возле палаццо Веккьо, или в парке Кашины, или в сумерках у монастыря Чертоза в 2 милях от города. Грешки и секреты почтенных ювелиров, подозрения безупречных, вроде бы почтенных людей, в шпионстве для австрийцев, тайны будуара легкомысленной княгини Ди Ансельмы, мастерски замятый скандал в канцелярии сеньора-аудитора. Все это было бы уместно в другое время, где-нибудь в кабачке с хорошей репутацией, где путешествовавший по собственным надобностям, удовольствия ради, беспечный поэт Пушкин решил бы провести вечер за бутылочкой с отставным ротмистром кавалергардов Обальяниновым. Но сейчас решительно не годилось. Мало того, Пушкин трижды делал совершенно недвусмысленный намек на то, что следовало бы перейти к настоящему делу. И всякий раз собеседник с восхитительным простодушием ухитрялся делать вид, что намеков не понимает совершенно, что полностью противоречило мнению тех, кто рекомендовал этого человека Пушкину как умного, ловкого и хитрого. Настал момент, когда переносить все это далее не было никакой возможности, и Пушкин, аккуратно отряхнув с сигары столбик плотного серого пепла, сказал решительно: «Михаил Андреевич, не пора ли прекратить комедию?» «Простите?» — с тем же видом величайшего простодушия Обальянинов поднял густые брови. «У меня нет времени быть ни дипломатом, ни образцом терпения», — сказал Пушкин совершенно другим тоном. «У меня вообще нет времени совершенно. Я слушаю вас уже 3/4 часа. Вы соизволили привести массу имен, подробностей и разнообразнейших фактов, но ни единое словечко из сказанного вами пользы мне, простите, не принесло. А это, деликатности ради я выразился бы, что это в высшей степени странно. Вы не путешественник Жуир, а штатный чиновник 3-го отделения, направленный сюда для сбора сведений гораздо более серьезных и важных, чем те, которые вам было благоугодно на меня обрушить в устрашающем количестве. Пикантные сплетни и забавные истории мне совершенно неинтересны. «Бога ради!» — с величайшим энтузиазмом воскликнул собеседник. «Милейший Александр Сергеевич, вам следовало бы сразу очертить круг сугубо интересующих вас тем. Извольте, если речь идет о политике, я готов». «Это в высшей степени странно», — повторил Пушкин. «К чему мне политика? Я с самого начала сообщил вам, что представляю здесь особую экспедицию. Вы занимаете пост достаточно высокий, чтобы прекрасно знать, что скрывается за сим обтекаемым названием, знать, чем мы занимаемся и что нас интересует в первую очередь. Вас рекомендовали как дельного человека. Что в конце концов происходит? Я не хочу произносить вслух некоторых слов, что вертятся у меня на языке, но ведь они как раз вертятся». «Ах, Александр Сергеевич!» — произнес Обальянинов чуточку сконфуженно. «Вот вы о чем! Ну, разумеется, я прекрасно осведомлен о сути особой экспедиции и стоящих перед ней задачах. Но ваш департамент, простите великодушно, порой страдает, как выражаются доктора, этакой манией грандиозум, что переводится с латинского как «стремление к величию», совершенно оторванному от реалий. Боже упаси, я нисколечко не сомневаюсь, что ваши, так сказать, подопечные существуют на самом деле. Как ни смешно это, как ни дико в наш просвещенный век, но я верю, что все так и обстоит. Есть они на самом деле, есть те, за которыми вы завзято гоняетесь. Вот только число их ничтожно, и таятся они где-то по глухим уголкам замшелой провинции. Кто бы смел сомневаться, что ваша дичь существует? Коли уж в составе третьего отделения создана ваша экспедиция по инициативе не романтических любителей страшных бурсатских россказней, а лиц, поднаторелых в тайных делах и искусстве государственного управления, пользующихся доверием императора. Но, повторяю, я убежден, что объекты внимания и усердия вашего ютятся где-то по медвежьим углам. Смешно и глупо предполагать, что чуть ли не на исходе первой трети XIX столетия в большом, древнем и славном европейском городе может в явь обретаться нечто подобное». «Другими словами, вы твердо намерены не говорить правды», — спокойно осведомился Пушкин. Отчаянно скрипнуло кресло. Это Обальянинов вскочил и выпрямился во весь свой немаленький рост. Глаза его метали молнии, лицо пылало гордостью, негодованием и гневом. Можно сказать, он был великолепен». «Мы с вами дворяне и светские люди, Александр Сергеевич», — произнес Обальянинов звенящим голосом. «Мы оба прекрасно понимаем, что вы только что обвинили меня во лжи, мало того, в пренебрежении делами службы, а то и в сознательном утаивании». «С вашей тирадой я согласен», — сказал Пушкин. «Частично, впрочем, не столь уж много было в моих словах подтекстов, сколько вы изволили насчитать, но в общем и целом мысль вами ухвачена верно. Вы понимаете последствия? Вам должно быть прекрасно известно, как следует вести себя дворянину, которому в лицо брошено обвинение во лжи». Молчание Пушкина его подхлестнуло. «Александр Сергеевич, лучше бы вам взять ваши слова обратно. Я, простите, не пустой и бесцельный светский франтик. Я боевой офицер. Я, между прочим, участвовал при Бородино в знаменитой атаке на генерала Лоржа, когда мы всего-то двумя кавалерийскими полками опрокинули, рассеяли и долго гнали целую французскую дивизию. И это не единственное дело, в каком довелось участвовать. Уж поверьте, видывали виды. И не испугались мальчишки, отроду не нюхавшего пороху. «Лучше бы вам право...» «Воинскими подвигами похвастать не могу», — сказал Пушкин сухо. «Но от дуэлей, будет вам известно, не бежал. Однако сейчас, даже получив от вас прямой и недвусмысленный картель, вынужден буду уклониться. Таковы уж полученные мною инструкции. Себе я сейчас не принадлежу, как бы ни подмывало пустить события по привычному, черт побери, пути. Примите это во внимание и перестаньте разыгрывать оскорбленную невинность. Ваша тирада безупречна, господин Обальянинов. Ничего лишнего. Каждое слово на своем месте, и голова гордо поднята, и поза соответствующая. Вот только голос ваш, простите, все же выдает скрытую неуверенность». Он, прищурясь, без улыбки смотрел на собеседника. «Вы благородный человек и боевой офицер. Но про себя-то вы знаете, что категорически сейчас не правы, что врете и лицедействуете, и это прорывается в том тоне, каким произнесены все эти безупречные слова. Вы лжете. Некоторое время назад навестивший вас во Флоренции человек, прекрасно вам известный, поставил перед вами совершенно ясные и грамотно сформулированные задачи. Тогда вы не виляли, не отзывались с насмешкой о несерьезности нашей работы. Что произошло? Что-то должно было произойти. Предать вы не могли. Купить вас... Нет, невозможно. Остается одно. Он встал, приблизился вплотную к собеседнику и спросил тихо, с некоторым вполне неподдельным участием. «Вас очень сильно напугали? Так сильно?» Какое-то время они мерились взглядами, потом с лица Обальянинова исчезли показная бравада и напускная злость. Экс-кавалергард сделал шаг в бок, опустился в кресло и закрыл лицо руками. Пушкин стоял над ним, не произнося ни слова. Наконец у Обальянинова вырвалось, едва ли не со стоном: «Могу вас заверить, я человек чести. Я прекрасно понимаю, как в моем положении следует искупать вину, пусть даже невольную. Я, в конце концов, готов...» Предупредив движение его руки, Пушкин прижал ее к темно-лакированной поверхности столика, выдвинул ящик. Как он и ожидал, там покоилась пара коротких каретных пистолетов неплохой работы. Пожав плечами, Пушкин переправил их в карманы своего сюртука, шумно задвинул ящик, положил руку на плечо собеседнику и сказал уже гораздо мягче: «Вот это уже совершенно ни к чему, ротмистр. Глупее ничего и не придумаешь. Никакие это не правила чести, а обыкновеннейшая глупость, потому что речь идет совершенно об ином. В прямом смысле слова — об ином. Ни один кодекс чести его существования не предусматривает, разве что в воинском уставе Петра Великого встречаются статьи о колдовстве. Но это другая история. Не утешайте». Глядя перед собой, уже совершенно другим голосом, уставшим, севшим, отозвался Обальянинов: «Мне, боевому офицеру с золотым оружием, должно быть стыдно вдвойне. Предоставьте уж мне решать», — с неожиданной мягкостью сказал Пушкин, «поскольку я в этих делах смыслю гораздо больше. Вы успели что-то сделать, верно?» «Совершенно ничего», — тусклым голосом отозвался Обальянинов. «Всего-навсего нанял парочку ловких здешних прохвостов, знающих все ходы и выходы, объяснил им, что мне потребно, и они довольно скоро навели на след. А точнее, иногда у следа есть имя. Вот именно. Графиня Катерина де Белотти, хозяйка палаццо Торино. Я не знаю, главное ли это гнездо, но в том, что это именно гнездо, сомневаться не приходится. И? Я туда отправился. В конце концов, я военный, а не сыщик. Он рывком поднял голову в приступе совершенно неподдельного гонора. Скорее всего, я был неосторожен, не так задавал вопросы, быстренько раскрыл себя. Там поняли, что мне нужно, и что это непростое любопытство. Я, разумеется, беспрепятственно покинул палаццо, и в тот же вечер началось. «Что именно?» — спросил Пушкин сухо, подавляя вполне понятную, но совершенно неуместную сейчас жалость. «Вы позволите не вдаваться в подробности?» Обальянинов явственно передернулся. «Сугубая чертовщина! Тем более жуткое, что я вольнодумец и материалист, ни во что подобное прежде не верил, считая крестьянскими сказками, порождением неразвитых умов простонародья. Поймите меня правильно. Я боевой офицер. Я ни за что не испугался бы людей. Видывали смертушку очи в очи». В его браваде вновь обозначилось нечто жалкое. «Но когда с человеком в собственном доме происходит вся эта жуть, перед которой и сталь бессильна, и порох, а ты даже не можешь никому пожаловаться и попросить помощи, потому что ни одна живая душа не поверит, решит, что ты повредился в рассудке от вина или просто так». Он поднял голову и уставился Пушкину прямо в глаза с некоторым вызовом. «Имеете честь меня презирать? Ваше право. Вас бы на мое место. Любопытно было бы глянуть. Приходилось, знаете ли, — рассеянно сказал Пушкин. И жив-здоров, представьте. И охотничьего рвения не утратил, что немаловажно. Значит, этого было достаточно, чтобы вы, так сказать, осознали, прониклись, уловили предупреждение и никогда уже более не совали носа». Обальянинов горько рассмеялся. «Этого? Да уж поверьте, этого любому будет достаточно. Вот вам чистейшая правда, как на духу. Слаб-с оказался, уж не посетуйте. В атаку на вражеское каре или на пушки, извольте, дело знакомое. Но вот тут не на высоте оказался. Между прочим, оба моих добросовестных помощника и вовсе расстались с жизнью при жутковатых обстоятельствах. Я не могу об этом рассказывать подробно. Язык не поворачивается. Ничего уже не осталось от доброго молодца, свъевшейся на всю оставшуюся жизнь кавалергардской статью. Перед Пушкиным сидел, понурясь, совершенно сломленный человек. При других обстоятельствах была бы уместна обычная человеческая жалость, но ее-то как раз чиновник по фамилии Пушкин в данных обстоятельствах позволить себе не мог. «А написать вы все можете?» — спросил он, стараясь говорить мягко. «В спокойной обстановке. Не обязательно нынче же, но и не откладывая в долгий ящик. Бумага безликая, перенося на нее все, вы никому вроде бы и не обращаетесь». «Да, пожалуй». «Прекрасно», — сказал Пушкин уже жестче. «Но предварительно вы дадите мне слово дворянина, что не станете искать глупое решение ваших жизненных сложностей вроде...» Он извлек из карманов пистолеты, держа их чуть брезгливо, словно кухарка дохлого мыша, положил на стол. «Я не вижу в вашей истории ни нарушения чести, ни трусости. Вы оказались в обстоятельствах, с которыми бессильны были совладать, вот и все. Поверьте, я совершенно искренен. И повторю тоже перед любым начальством вплоть до его сиятельства. Вы оказались бессильны. Нынче же, немного успокоившись, изложите происшедшее на бумаге, и я даю вам слово, что все будет забыто. Итак, слово дворянина, что я не стану...» Он остановил унылый взгляд на пистолетах, отодвинул ближайший, словно очнулся. «Вот ты прекрасно», — сказал Пушкин. «Все обошлось». Обальянинов порывисто схватил его за руку. «Александр Сергеевич, вы и правда так думаете, что меня не в чем упрекать?» «Ну, разумеется», — сказал Пушкин, елико мог убедительнее. «Мне пора. Всего вам наилучшего, и не затягивайте с описанием. Вас не в чем упрекать, поверьте». «Спасибо, Александр Сергеевич», — сказал Обальянинов с чувством. «Камень сняли с души. Ведь 2 месяца пребывал в невероятном расстройстве чувств. Рука сама к пистолетам тянулась. Ну что вы? Не благодарите, не за что», — сказал Пушкин, уже закрывая за собой дверь. Все сострадание улетучилось моментально. Едва напоследок прозвучали эти слова 2 месяца. Грех было бы осуждать человека, столкнувшегося с жутким, запредельным, произойди это вчера, неделю назад. Но за 2 месяца следовало бы непременно сообщить в Петербург обо всем происшедшем, и коли уж Обальянинов этого не сделал, эпитеты к нему могут быть применены самые неприглядные, скажем, «Александр Сергеевич!» — послышалось рядом чье-то удивленное восклицание. Повернув голову, Пушкин мысленно покривился от величайшего неудовольствия. Только этого еще не хватало. Не было, что называется, лишних печалей и напастей. Перед ним, глядя недоуменно, со жгучим любопытством, стоял никто иной, как добрый петербургский знакомый Матвей Степанович Башутский из Академии художеств, всему городу известный хлебосол и кутила, дававший великолепные балы и лукулловы ужины. Человек был безобиднейший, добрейшей души, всегда готовый оказать помощь не только друзьям, но и любому оказавшемуся в стесненных обстоятельствах, но сейчас-то как раз он мог все испортить, сам того не ведая. Конечно же, Башутский, справившись с первым удивлением, затараторил, по всегдашней привычке играя лорнетом на черной бархатной ленте. «Александр Сергеевич, вот приятная неожиданность! Я-то, как и все прочие, полагал, что вы снова затворились в имении, музами благословлены на труд, а вы, эвана, во Флоренции. Что ж не сказали никому? Ну, да мы дело поправим. Нынче же вечером сядем за стол. Я тут уже даром, что 2-й день отыскал немало великолепных ресторанов. Икру виноградных улиток, бьюсь об заклад, не едали. Сказка! Поэма Пушкина, если простите сей каламбур, в гастрономическом переложении. Нынче же, нынче! Вот радость!» Он и в самом деле светился неподдельной радостью, благорасположением ко всему окружающему миру и всем людям без разбора, готовый подчивать, выслушивать и рассказывать сам и моментально разболтать всему свету о пребывании за пределами Российской империи Александра Сергеевича Свет Пушкина. «Можете ли представить, господа, с кем я нежданно столкнулся в восхитительной Флоренции?» Решение пришло моментально. С крайне озабоченным видом Пушкин метнул по сторонам опасливый взгляд. Слава богу, коридор был пуст на всем протяжении. Цепко ухватил Башутского за рукав бордового с искоркой фрака. Почти силой потащил к высокому окну, выходившему на оживленную улицу, как обычно во Флоренции, вымощенную крупными неправильной формы плитами белого камня и упиравшуюся в мост Делла Тринита. Ошеломленный Башутский даже не пытался сопротивляться этому напору. «Матвей Степанович, милый!» — трагическим шепотом воскликнул Пушкин, демонстративно озираясь и даже втянув голову в плечи. «Умоляю вас, тише! Для всего мира я и в самом деле затворился в Михайловском над стихами, где и должен оставаться. Считайте, что у вас было видение, всеми святыми заклинаю. И не Пушкин я сейчас вовсе, не петербуржец, не поэт. Надобно вам знать, я никто другой, как московский врач Генрих Шульце. Понимаете?» Разумеется, Башутский ничегошеньки не понимал, но добросовестно пытался уяснить себе этакие странности. Нагнетая трагического, Пушкин понизил голос до шепота. «Матвей Степанович, в ваших руках моя жизнь. Поверьте, я нисколечко не преувеличиваю. Вы меня поняли? Нет никакого Пушкина, вашего доброго знакомца. Есть лишь доктор Шульце, путешествующий по делам службы». «Но почему?» — в совершеннейшем недоумении воскликнул Башутский тоже шепотом. Пушкин ухмыльнулся. «Вы с вашим умом и проницательностью не угадаете ли причину, не дожидаясь объяснений?» Брови Башутского поползли вверх, а на румяном лице изобразилась улыбка, долженствующая изображать ту самую проницательность. «Да-да-да-да, мне как-то не пришло в голову. Это, конечно же, дама». «Вы дьявольски проницательны», — сказал Пушкин, чуть успокоившись. «Ну, конечно же. Вы понимаете, я не могу посвящать вас в подробности, коли речь идет о чести дамы. Скажу только, что на сей раз супруг не только ревнив, но и опасен по-настоящему. Эти чванливые итальянские аристократы, у которых вместо крови порох, а уж коли они еще и богаты, окружены кучей головорезов, поверьте, я о жизни своей беспокоюсь всерьез, не ради красного словца упомянул, что она теперь и в ваших руках тоже. Стань ему хоть что-то известно, да знайся он, что здесь никто иной, как тот самый Пушкин, немало крови ему попортивший в Петербурге. Право, я не жилец на этом свете, узнаю он о моем присутствии здесь. Вы понимаете?» «Ну, конечно же! Конечно!» — ободряюще воскликнул Башутский и сам, озиравшийся по сторонам, с видом заправского заговорщика. «Во мне можете быть уверены, Александр Сергеевич! Ни единой живой душе, ни сейчас, ни потом, ни словечком!» Пушкин облегченно вздохнул про себя. Теперь все было в порядке. Этот недалекий добряк однажды данное слово соблюдал свято, так что инкогнито оставалось нерушимым и впредь. «Вы-то какими ветрами?» — спросил успокоившийся Пушкин. «Вновь любоваться полотнами великих мастеров? Ах, если бы! На сей раз по сугубо служебным поручениям. Следует приобрести несколько статуй для украшения царско-сельского дворца. Вот и приходится все дни проводить в нешуточных хлопотах. Итальянцы, мошенники известные, так и норовят вместо подлинных антиков подсунуть свеженькие подделки. А помощники мои молодые и неопытные. Все на мне. Александр Сергеевич, Быть может, нуждаетесь в дружеской поддержке, деньги или иное содействие? «Да что вы!» — сказал Пушкин нетерпеливо. «Единственное, что вы можете для меня сделать, это хранить тайну. Иначе не сомневайтесь. Вот и прекрасно. Разрешите откланяться». Без лишней спешки, выйдя на улицу, он двинулся по направлению к мосту. Уже буквально через минуту к нему присоединился господин барон с длиннейшей немецкой фамилией, чей вид свидетельствовал о решимости сворачивать горы. «Вроде бы все в порядке», — сказал Алоизиус, понизив голос. «Банк Ченчи, как мне объяснили, на этом самом месте существует которую сотню лет. И репутация вроде бы безукоризненная. И в довершение спешу обрадовать, что никто вроде бы не шпионит ни за мной, ни за вами. По крайней мере, я лично соглядатаев не узрел. А отчего у вас-то вид убитый, как у вахмистра, чьи нерадивые подчиненные в кабаке эскадронный значок заложили?» Выяснилось, что помощи и содействия от нашего человека во Флоренции, собственно говоря, ждать бессмысленно, — сказал Пушкин сердито. Его еще 2 месяца назад при попытке продвинуться хотя бы на шаг наши подопечные разоблачили и запугали его так основательно, что он 2 месяца хранил гордое молчание, побоялся даже доложить о случившемся в Петербурге. Так что мы предоставлены самим себе. «Тьфу ты! Ерунда какая!» — шумно, облегченно вздохнул барон. «Я-то думал, что похуже стряслось. Перетерпим. Как там говорил наш генералиссимус Суворов, не числом воюют, а уменьем. Вот и будем жить соответственно».